Глава 27. Дневник Мины Харкер. 1 ноября. Весь день в дороге. Причем мы очень спешили. Лошади точно чувствуют, что к ним хорошо относятся и охотно бегут во весь опор. Обстановка однообразна, но обстоятельства хорошо складываются, и мы уже начинаем надеяться, что наше путешествие пройдет благополучно. Доктор Ван Хелсинг лаконичен. Он объявляет крестьянам, что торопится в Бистрицу, платит им хорошие деньги и меняет лошадей. Страна замечательная, полная самых немыслимых красот, народ простой, смелый, сильный. Но все они очень, очень суеверны. В первом доме, где мы остановились, женщина, прислуживавшая нам, заметив шрам у меня на лбу, перекрестилась и подняла два пальца, чтобы уберечь себя от дурного глаза. Мне кажется, она даже положила двойную порцию чеснока в нашу еду, а я его совсем не переношу. С тех пор я старалась больше не снимать шляпы и вуали, чтобы предупредить всякие неприятности. Мы невероятно быстро едем, и так как во избежание лишней болтовни обходимся без кучера, то у нас и нет никаких скандалов. Но все-таки боязнь дурного глаза будет преследовать нас всю дорогу. Профессор кажется неутомим. За весь день он ни разу не отдохнул. Меня же он заставляет спать. На закате он меня загипнотизировал и говорит, что я ему ответила опять то же самое. Мрак, журчание воды и треск дерева. Так что наш враг все еще на воде. Я стараюсь не думать о Джонатане, и вместе с тем я как-то не боюсь ни за него, ни за себя. Пишу это в крестьянском доме в ожидании лошадей. Доктор Ван Хелсинг спит. Бедняжка. Он выглядит очень уставшим, седой и старый. Но рот его твердо очерчен, как у завоевателя, и даже во сне он полон решимости. Когда мы тронемся в путь, я заставлю его поспать, а сама буду править. Я скажу ему, что нам предстоит еще много дней пути, и он должен приберечь свои силы, они могут понадобиться. Все готово. Скоро отправляемся. 2 ноября. Утром. Мы всю ночь правили по очереди. День наступает ясный, но холодный. В воздухе чувствуется какая-то странная тяжесть. Я пишу «тяжесть», потому что не могу подобрать лучшего слова. Это действует на нас обоих. Ужасно холодно, и нас спасает от полного замерзания только теплая одежда. На рассвете Ван Хелсинг загипнотизировал меня. Он сказал, что я отвечала. Мрак, треск дерева, рев воды. Значит, река меняется, пока они идут вверх. Надеюсь, мой дорогой избежит опасности, но все в руках Божьих. 2 ноября, ночью. Круглые сутки стремительной езды. Страна становится все более дикой. Громады Карпатских гор, казавшиеся в вересте такими далекими и так низко стоящими на горизонте, теперь как будто окружили нас. У нас обоих прекрасное настроение. Мне кажется, мы стараемся друг друга развлекать. Доктор Ван Хелсинг утверждает, что утром мы уже будем в ущелье Борга. Дома тут стали реже встречаться, и профессор говорит, что наши последние лошади пойдут с нами до конца, так как больше негде будет их сменить. Он взял еще двух лошадей, кроме тех, которые сменял, так что теперь у нас четверка. Лошади терпеливы и послушны, не доставляют хлопот. Другие путешественники не встречаются, так что даже я могу править. К ущелью Борга мы доберемся днем, чтобы пройти его без труда, по очереди отдыхая. О, что-то даст нам завтрашний день. Мы едем на поиски того самого места, где мой Джонатан столько вытерпел. Да поможет нам Бог. Да хранит он моего мужа и тех, кто нам обоим дорог и кто теперь в опасности. Что касается меня, то я его недостойна. Увы. Для него я нечистая и останусь таковой, пока он не удостоит меня своей милостью.